Глава седьмая. Эпиграф. О, для кого же на небе светит горящее солнце, и глупые луны, и звезды, далекие звезды? Пытайся добраться до них, тебя не заметят. В небе борьба непрестанно идет, как и здесь, на земле. Ты же игрушка борящихся сил, связанный страхом праотца нашего грех, грех Адама носящий. Старайся судьбу угадать, гороскоп свой поставив, узнай ту планету, что жизнью правит твоей. Сэр Джон Кристи. После полудня краснолицый учитель сказал Киму, что он вычеркнут из списков. Ким не понял значения этих слов, пока ему не велели уйти из класса и не позволили играть. Тогда он побежал на базар и отыскал молодого писца, которому остался должен. — Вот я плачу, — сказал Ким с важным видом. — А теперь мне нужно написать другое письмо. — Макбубу Али Вумбали, — любезно сказал писец. Благодаря своим обязанностям он представлял собой справочную контору. — Не Макбубу, а духовнику. — Возьми перо и пиши скорей. — Кешу лами служителю Божью, избадьюма, ищущему реку, который теперь в храме джаинских жрецов в Бенарисе. Возьми больше чернил. Через 3 дня я должен ехать в Нуклао, в школу в Нуклао, название школы Ксаверий. Я не знаю, где эта школа, но она в Нуклао. — А я знаю Нуклао, — перебил писец, — я знаю школу. — Скажи ему, где она, я дам тебе поланны. Тростниковое перо усердно водило каракульки. Он не может ошибиться. Отец поднял голову. Кто это наблюдает за нами с той стороны улицы? Ким быстро взглянул и увидел полковника Крейтона в фланелевом костюме для игры в теннис. О, это один Саиб, который знает толстого священника в казармах. Он зовет меня. Что ты делаешь? Спросил полковник, когда Ким подошел к нему. Я не убегаю, я посылаю письмо моему святому отцу в Бенарис. Я не подумал об этом. Сказал ты ему, что я беру тебя с собой в Лукнов? Нет, не сказал. Прочти письмо, если сомневаешься. Почему ж ты пропустил мое имя, когда писал этому святому человеку? Полковник улыбнулся странной улыбкой и им собрал все свое мужество. Мне сказали раз, что не следует писать имен незнакомцев, замешанных в каком-нибудь деле, потому что при упоминании имен многие хорошие планы могут быть расстроены. — Ты хорошо обучен, — заметил полковник, и Ким вспыхнул. — Я оставил футляр от своей трубки на веранде у падре. Неси его мне сегодня вечером. — Где ваш дом? — спросил Ким. Его быстрый ум подсказал ему, что ему готовится какое-то испытание, и он насторожился. — Спроси первого встречного на Большом базаре. Полковник ушел. — Он забыл футляр от своей трубки, — сказал Ким, возвращаясь. Я должен принести его к нему сегодня вечером. Вот и все мое письмо, только прибавь 3 раза. Приди ко мне, приди ко мне, приди ко мне. Ну, теперь я заплачу за марку и отнесу на почту. Он встал и хотел было уйти, но потом вспомнил что-то и спросил. Кто этот Саиб с сердитым лицом, который потерял футляр от трубки? О, это только Крейтон Саиб. Очень глупый Саиб. Полковник Саиб без полка. Какое у него дело? Бог знает. Он всегда покупает лошадей, на которых не может ездить, и задает вопросы о творениях божьих, растениях, камнях и об обычаях народа. Барышники зовут его отцом дураков, потому что его так легко можно обмануть насчет лошади. Макбуб Али говорит, что он глупее всех других Саибов. — О! — сказал Ким и ушел. Его воспитание дало ему некоторое знакомство с характерами людей, и он заключил, что дуракам не посылают сообщений, за которыми следует вызов 8000 людей, кроме пушек. Главнокомандующий Индии не говорит с дураками так, как слышал Ким. Да и тон Макбуба Али не изменялся бы так всякий раз, как он произносил имя полковника, если полковник был дурак. Следовательно, Тут Ким подпрыгнул. «Тут есть какая-то тайна, и Макбуб Али, вероятно, шпионит для полковника, как Ким шпионил для Макбуба Али. И так же, как барышник, полковник, очевидно, уважал людей, которые не выказывали себя слишком умными. Он радовался, что не проговорился, что дом полковника ему знаком, а когда, возвратясь домой, он узнал, что в казармах не было оставлено никакого футляра от трубки, он просиял от восторга. Вот этот человек по сердцу ему, изворотливый и хитрый, ведущий какую-то тайную игру. Ну, если он дурак, то и Ким будет дураком. Он не выдал своих мыслей, когда отец Виктор в продолжении 3 дней подолгу беседовал с ним о совершенно новых богах и башках, в особенности об одной богине, называвшейся Марией, которая, насколько понял Ким, была то, что Биби Мириам в теологии Макбубали. Он не выразил никакого волнения, когда после лекции отец Виктор водил его из лавки в лавку, закупая ему все нужное, и не жаловался, когда мальчики-барабанщики били его из зависти, что он поступает в лучшую школу. Но с большим интересом ожидал перемены обстоятельств. Добрый отец Виктор отвел его на станцию и посадил в пустое купе 2-го класса рядом с купе 1-го класса, где сидел полковник Крейтон, и простился с ним с искренним чувством. — В школе святого Ксаверия из тебя сделают человека, О'Хара, белого и, надеюсь, хорошего человека. Там всем известно о твоем приезде. И полковник позаботился о том, чтобы ты не пропал или не отстал где-нибудь на пути. Я дал тебе некоторые понятия о религиозных вопросах. По крайней мере, надеюсь, и ты будешь помнить, что на вопрос о твоей религии ты должен ответить, что ты католик. Скажи лучше «римско-католик», хотя я не люблю этого слова. Ким закурил крепкую сигаретку. Он позаботился купить их запас на базаре и лег подумать. Путешествие в одиночку сильно разнилось от веселой поездки на юг с ламой в 3-м классе. «Путешествие доставляет мало удовольствия Саибам», — размышлял он. «Эх, я перехожу с места на место, словно мяч, который подбрасывают ногами. Это мой кисмет. Ни один человек не может избегнуть своего кисмета. Но я должен молиться Биби и Мириам». «И я, Саиб?» Он печально взглянул на свои сапоги. «Нет, я Ким. Это великий мир, а я только Ким. Кто такой Ким?» Он так долго думал о своей личности, чего никогда не делал прежде, что голова у него начала кружиться. Он был лишь незначительное существо, подхваченное вихрем Индии, и несущиеся на юг, где его ожидала неизвестная судьба. Полковник прислал за ним и долго разговаривал с ним. Насколько мог понять Ким, он должен был быть прилежным и поступить на службу. Если он будет хорошо, очень хорошо себя вести и сдаст нужные экзамены, он может в 17 лет зарабатывать по 30 рупий в год. А полковник Крейтон позаботится найти ему подходящее место. Сначала Ким представлялся, он понимает только одно из 3 слов разговора. Тогда полковник заметил свою ошибку и перешел на красноречивый живописный язык урду. Ким был доволен. Человек, так хорошо знавший этот язык, двигавшись так тихо и безмолвно, глаза которого так отличались от тусклых, невыразительных глаз других саибов, не мог быть дураком. «Да, и ты должен научиться, как... делать карты дорог, гор и рек, как представлять их себе в уме, прежде чем придет время для передачи их на бумаге. Может быть, когда-нибудь ты будешь на службе, я могу сказать тебе, когда мы будем вместе работать, пойди в эти горы и посмотри, что лежит за ними. Когда кто-нибудь скажет, на этих горах живут дурные люди, которые убьют чиновника, если он будет походить на Саиба, что тогда?» Ким задумался. Отвечать ли в тон полковнику или не отвечать? Я передал бы Махбубу то, что сказал этот человек. Но если бы я ответил, я дам тебе 100 рупий, чтобы знать то, что делает за этими горами, за чертеж реки и за известие о том, что говорят люди, живущие в тамошних селениях, что сказал бы ты? Как я могу сказать? Ведь я еще мальчик. Подождите, пока стану взрослым. Потом, видя, что полковник нахмурился, он прибавил. Но я думаю, что через несколько дней я получил бы эти 100 рупий. Каким путем? Им решительно покачал головой. Если бы я сказал, как я рассчитываю заслужить их, другой человек подслушал бы и опередил бы меня. Нехорошо продавать знания даром. Скажи теперь. Полковник протянул рупию. Рука Кима потянулась была за нею, но остановилась на полпути. Нет, Саиб, нет. Я знаю цену ответа, но не знаю, ради чего задается вопрос. Ну так возьми эти деньги в подарок, — сказал Крейтон, бросая Киму рупию. Тебе есть отвага. Смотри, не дай ей пропасть в школе. Там много мальчиков, презирающих черных людей. Их матери были базарные торговки, — сказал Ким. Он хорошо знал, что ничто не сравнится с ненавистью людей смешанного происхождения к их братьям по крови. — Правда. Но ты Саиб и сын Саиба, поэтому не дозволяй, чтобы тебя научили презирать черных людей. Я знавал мальчиков, только что поступивших на службу правительству. Они притворялись, что не понимают языка и обычаев черных людей. За такое невежество у них отняли жалование. Нет греха больше невежества, запомни это. Продолжение длинного суточного путешествия на юг полковник часто посылал за Кимом и постоянно развивал эту последнюю мысль. «Ну, значит, мы все будем в одной связке», — решил наконец Ким. «Полковник, Макбубали и я, когда я поступлю на службу. Я думаю, он будет пользоваться мной, как пользовался Макбубали. Это хорошо, если только мне можно будет вернуться на большую дорогу. Эта одежда не становится легче от того, что дольше носишь ее». Ламы не оказалось, когда поезд остановился у набитой народом станции в Укнове. Ким скрыл свое разочарование. Полковник посадил его со всеми его новыми вещами в местный экипаж и отправил одного в школу святого Ксаверия. — Я не прощаюсь, потому что мы еще встретимся, — крикнул он. — И много раз, если ты отважный мальчик, но ты даже не подвергся испытанию. Даже тогда, когда принес тебе, им даже осмелился употребить слово «тум», проговорят друг другу равные, вечером родословную белого жеребца. Многое можно выиграть, когда забываешь, что нужно забыть, братец, — сказал полковник со взглядом, который даже сквозь спину пронзил Кима, поспешно устраивавшегося в экипаже. Прошло почти 5 минут, прежде чем Ким успел прийти в себя. Потом он с видом знатока втянул в себя воздух. — Богатый город, — сказал он, — богаче Лагора. Какие должны быть хорошие базары. Кучер, повози-ка меня по базарам. Мне приказано отвезти тебя в школу. Возница сказал «ты», что считается оскорблением для белого человека. На самом ясном и красноречивом местном наречии Ким указал ему на его ошибку, влез на козлы, и после того, как между ними установилось полное понимание, в продолжении 2 часов разъезжал взад и вперед, оценивая, сравнивая и наслаждаясь. За исключением Бомбея, царицы всех городов, нет города прекраснее в своем ярком стиле, чем Лукнов. Смотреть ли на него с моста на реке или с вершины Имамбара, на золотые купола величественного здания Чуттермунзиль и на деревья, среди которых лежит город. Государи украсили его фантастическими зданиями, осыпали милостями, заполнили своими слугами, выслужившими пенсию, омочили кровью. Он — центр лени, интриг и роскоши, и разделяет с Дели привилегию единственно чистого языка урду. Красивый город, прекрасный город, Возница, как житель Лукнова, остался доволен комплиментом и рассказал Киму много удивительных вещей, тогда как английский проводник рассказал бы только о мятеже. «Теперь мы поедем в школу, — наконец сказал Возница. — Большая старая школа святого Ксаверия ин Партибус. Ряд низких белых зданий стоит на просторной площади у реки Гумти на некотором расстоянии от города». «Что там за люди?» — спросил Ким. «Молодые саибы, все настоящие дьяволы. Но, по правде сказать, я постоянно вожу их на станцию железной дороги, и оттуда я никогда не видал такого, из которого вышел бы лучший дьявол, чем ты, молодой саиб, которого я везу теперь». Естественно, что Ким, которому никто не говорил, что это неприлично, провел некоторое время дня с двумя легкомысленными дамами, выглядывавшими из верхних окон известной в городе улицы, и, понятно, отличился в обмене комплиментами. Он только намеревался ответить должным образом на дерзость возницы, как вдруг его взгляд, уже темнело, упал на фигуру, сидевшую под ножью одной из белых гипсовых колонн ворот в конце городской стены. «Стой!» — крикнул он. «Стой! Я не поеду сейчас в школу. Но кто заплатит мне за эту езду взад и вперед, за все остановки?» «Вспыльчиво», — сказал возница. «Что, мальчик, с ума сошел, что ли? То была танцовщица, то теперь стал жрец». Им опрометью бросился по дороге, подымая пыль, ложившуюся на его грязный желтый костюм. «Я ждал здесь полтора дня», — начал лама ровным голосом. «Со мной был ученик. Мой друг в храме в Бенарисе дал мне проводника. Я приехал по железной дороге в Бенарис, когда мне дали твое письмо. Да, меня хорошо кормят, мне ничего не надо». «Но отчего ты не остался с женщиной из Кулу, о служитель Божий? Как ты добрался до Бенариса? На сердце мне было тяжело с тех пор, как мы расстались с тобой. Женщина утомила меня своей постоянной болтовней и требованиями заклинаний для детей. Я отделился от этой компании, дозволив женщине дарами заслужить награду. Она, по крайней мере, щедрая женщина. Я обещал вернуться в ее дом, если будет необходимо. Когда, увидя себя одиноким в этом обширном и страшном мире, я вспомнил о поезде в Бенарис, где, как я знал, в храме джайнов живет такой же ищущий, как я. — А, твоя река, — сказал Ким, — я и забыл реку. — Так скоро, мой чело. Я никогда не забывал о ней, но когда я оставил тебя, мне показалось, что лучше пойти в храм и посоветоваться. Видишь, Индия очень велика, и, может быть, до нас с тобой какие-нибудь умные люди оставили записки о местонахождении нашей реки. В храме в Бенарисе идут споры по этому вопросу. Одни говорят одно, другие — другое. Это любезные люди. Может быть, но что ты теперь делаешь? Я стараюсь приобретать заслугу. Например, тем, что помогаю тебе стать мудрым, мой чело. Священнослужитель общества людей, которые поклоняются красному быку, написал мне, что все будет сделано для тебя, как я желал. Я послал денег за год, и теперь, как ты видишь, пришел посмотреть, как ты войдешь во врата знаний. Я ждал тебя полтора дня. Не под влиянием моей привязанности к тебе, этого не должно быть на пути, но потому что, раз внесены деньги за учение, мне следует наблюдать, чтобы дело было закончено. Так посоветовали мне жрецы храма в Бенарисе. Они очень хорошо разъяснили мои сомнения. Я опасался, что поеду, может быть, для того, чтобы видеть тебя, увлекаемый на ложный путь красным покрывалом привязанности, но это не то. К тому же меня смущает один сон. Но, служитель Божий, ты ведь не забыл дороги и всего, что произошло на ней? Наверное, ты пришел сюда повидать меня? Лошадям холодно, им давно пора есть, — захныкла возница. Убирайся в ад и живи там с твоей потерявшей честь теткой, — огрызнулся через плечо Ким. — Я совершенно одинок в этой стране. Я не знаю, куда иду и что будет со мной. Я вложил свое сердце в письмо, посланное тебе За исключением Макбуба Али у меня нет друга, кроме тебя, святой человек. Не бросай меня совсем. Я обдумал и это, — дрожащим голосом проговорил лама. Ясно, что по временам я могу приобрести заслугу, если раньше не найду моей реки, убеждая, что твои стопы направлены к мудрости. Я не знаю, чему тебя будут учить, но священнослужитель написал мне, что ни один сын Саиба во всей Индии не будет обучен лучше тебя. Поэтому я буду приходить время от времени. Может быть, ты будешь такой, Саиб, как тот, что дал мне эти очки? Лама тщательно протер их. В Доме чудес в Лагоре. Это моя надежда, потому что он — источник мудрости, мудрее многих настоятелей. А может быть, ты забудешь меня и наши встречи? Если я буду есть твой хлеб, — страстно воскликнул Ким, — как могу я когда-нибудь забыть тебя? Нет, — Нет-нет, — он отстранил мальчика, — я должен вернуться в Бенарис. Время от времени, так как я теперь знаю обычаи писцов в здешней стране, я буду посылать тебе письмо и по временам навещать тебя. — Но куда мне посылать письма? — простонал Ким, цепляясь за одежду ламы и совершенно забывая о том, что он Саиб. — Храм, где я останавливаюсь в Бенарисе. Это место, избранное мною, пока я не найду моей реки. Не плачь. Потому что всякое желание — иллюзия и новая цепь в круговороте жизни. Иди к вратам знания, дай мне увидеть, что ты пошел. Ты любишь меня? Ну так иди, не то сердце у меня разобьется. Я приду. Наверное, приду. Лама смотрел вслед Киму, пока экипаж шумом въехал в ворота и пошел большими шагами, поминутно останавливаясь, чтобы понюхать табак. Врата знания шумом захлопнулись за экипажем. У мальчиков, родившихся и воспитывавшихся в Индии, бывают свои особые манеры и привычки, не похожие на обычаи мальчиков всех других стран. И учителя подходят к ним путями, непонятными для английского учителя. Поэтому читателю вряд ли было бы интересно знать о жизни Кима как ученика школы святого Ксаверия среди 200-300 не по летам развитых подростков, большинство из которых не видало моря. Он перенес обычное наказание за то, что вышел за пределы школы, когда в городе была холера. Это было раньше, чем он научился хорошо писать по-английски, и поэтому он должен был отыскивать писца на базаре. Конечно, он бывал наказан и за курение, и за употребление ругательств, более выразительных даже, чем те, которые до него раздавались в стенах школы святого Ксаверия. Он научился мыться с левитской обрядовой точностью туземцев, которые в глубине души считают англичан довольно грязными. Он проделывал обычные штуки с терпеливыми кули, убиравшими спальни, где мальчики возились в продолжение всей жаркой ночи, рассказывая свои похождения до рассвета. Им спокойно сравнивал себя мысленно со своими самонадеянными товарищами. Это были сыновья мелких чиновников, служивших в управлении железных дорог, телеграфов и водных путей сообщений, капралов в отставке, иногда даже командовавших армии какого-нибудь мелкого раджи, капитанов индийского флота, пенсионеров государства, плантаторов, содержателей правительственных лавок и миссионеров. Было небольшое количество младших братьев старинных знатных семей, прочно укоренившихся в Дурумтоле, Перейра де Суза и де Сильва. Их отцы могли бы смело воспитывать своих сыновей в Англии, но они любили школу своей юности, и поколение за поколением бледнолицых юношей поступало туда. Их место жительства распространялось от Говры на линии железных дорог до заброшенных стоянок войск вроде Монтбира и Чунара, погибших чайных плантаций в Утпуре или Декане, где отцы их были крупными помещиками, миссионерских станций в неделе езды от ближайшей железнодорожной линии, морских портов за 1000 миль на юг, где дерзкий прибой врывается прямо на берег, до хинных плантаций на самом юге. От одного рассказа о приключениях, которые у них вовсе не считались приключениями, во время их поезда к школу и обратно, у мальчика, живущего на Западе, волосы встали бы дыбом. Эти школьники привыкли пробираться в одиночку на протяжении сотни миль через джунгли, где всегда их ожидала восхитительная возможность встретиться с тигром. Однако они точно так же не решились бы купаться в Английском проливе в августовские дни, как их братья по ту сторону света не стали бы лежать смирно, если бы леопард обнюхивал их паланки. Тут были 16-летние мальчики, которым случалось провести 1,5 дня на острове среди вышедшей из берегов реки. Были старшие ученики, реквизировавшие во имя святого Ксаверия случайно встретившегося им слона какого-то раджи. Дожди размыли дорогу, которая вела к поместью их отца, и они чуть было не погубили громадные животные в сыпучих песках. Был мальчик, который говорил, и никто не сомневался в этом, что помогал отбить, стреляя из винтовки, нападение акассов, в то время, когда эти головорезы производили смелые набеги на уединенные плантации. И все эти рассказы произносились ровным, монотонным голосом, свойственным туземцам, перемешивались оригинальными размышлениями, бессознательно заимствованными от туземок-кормилиц и оборотами речи, показывавшими, что они так что переведены с местного языка. Ким наблюдал, слушал и одобрял. Это не походило на глупую односложную беседу мальчиков-барабанщиков. Это имело отношение к жизни, которую Ким знал и отчасти понимал. Окружающая атмосфера нравилась ему, и он процветал. Когда наступила жаркая погода, ему дали форменную белую одежду, и он радовался новым удобствам для тела, как радовался возможности применять свой развившийся ум к задаваемым ему урокам. Живость его ума порадовала бы английского учителя, но в школе святого Ксаверия также хорошо были известны первые порывы умов, быстро развивающихся под влиянием южного солнца и обстановки, как этот упадок умственной деятельности, который наступает в 22 или 23 года. Но он помнил, что ему следует держать себя смирно. Когда в жаркие вечера шли рассказы, Ким не выступал со своими воспоминаниями, потому что школьники святого Ксаверия смотрят сверху вниз на тех, кто становится совершенно туземцем. «Никогда не следует забывать, что ты Саиб. И впоследствии, когда выдержишь экзамены, будешь управлять туземцами». Ким заметил это, потому что теперь он начал понимать, к чему ведут экзамены. Потом наступили каникулы от августа до октября. Длинные каникулы, вызванные жарой и дождями. Ему сказали, что он отправится на север, на какую-то стоянку в горах Зумбалы, где отец Виктор устроит его. «Школа в бараках», — сказал Ким. Он задавал много вопросов, а думал еще больше. «Да, я предполагаю, что так», — ответил учитель. «Тебе не вредно будет удалиться от зла. Ты можешь доехать до Дели с молодым де Кастро». Ким обдумал это известие со всех сторон. Он учился прилежно, по совету полковника. Каникулы были в распоряжении школьников. Он узнал из разговоров учеников, а казарменная школа будет мукой после школы святого Ксаверия. К тому же он обладал теперь волшебной силой знания, он мог сам написать лами. 3 месяца он открыл, как люди при некоторых познаниях могут говорить на расстоянии между собой без участия третьего лица за плату в пол анны. От ламы не было еще получено ни слова, но оставалась большая дорога. Им жаждал ласки мягкой грязи, залезающей между пальцами. Слюни текли у него изо рта при мысли о баранине, тушеной с маслом и капустой, рисе, усеянном душистым кардамоном, рисе цвета шафрана, чесноке, луке, о запрещенных жирных сластях на базаре. В казарменной школе его будут кормить сырым мясом на блюде, а курить ему придется тайком. Ведь он царит. Учится в школе святого Ксаверия. Это свинья Макбуб Али. Нет, он не будет искать гостеприимства Макбуба. А все же он обдумал все наедине в спальне и пришел к заключению, что он был несправедлив к Макбубу. Билет на проезд по железной дороге, данный ему полковником Крейтоном, был у него в руках. Ким гордился, что он не истратил денег, полученных им от полковника Крейтона и Макбуба, и вел воздержанную жизнь. Он остался обладателем 2 рупий, 7 ан. Его новый чемодан из буйволовой кожи, помеченный буквами КОХ, и сверток с постельным бельем лежали в пустой спальне. «Сарибы всегда связаны своим багажом», — сказал Ким, поглядывая на свои вещи. «Вы останетесь здесь». Он вышел на теплый дождь, улыбаясь греховной улыбкой, и отыскал один дом, который заметил некоторое время тому назад. «Эй, ты! Знаешь ли ты, какие женщины живут в этом квартале? О, стыд! Разве я вчера родился?» Ким по туземному обычаю сел на корточки на подушке в комнате верхнего этажа. «Немного краски и 3 ярда холста, чтобы устроить 1 штуку. Неужели я прошу слишком многого?» «Кто она?» «Ля Саиба, ты слишком молод, чтобы заниматься такой чертовщиной». «Она?» «Она дочь одного полкового учителя в лагерях войск. Он побил меня 2 раза за то, что я перелез через стену в этой одежде. Теперь мне хочется пойти в виде мальчика-садовника. Старики очень ревнивы». «Это правда. Не крути головой, пока я буду обтирать лицо этим соком. Не делай слишком черно, я не хочу показаться и в виде негра». «О, любовь не обращает внимания на такие вещи. А сколько ей лет?» «Я думаю, 12, — сказал бессовестный Ким, — намажь ей грудь. Вдруг ее отец вздумает сорвать с меня одежду, я окажусь пегим». Он рассмеялся. Девушка усердно работала, макая скрученный кусок холста в блюдечко с темной краской, которая держится очень прочно. «Ну, теперь пошли купить мне полотна для тюрбана. Горе мне, голова у меня не побрита. Он, наверное, собьет с меня тюрбан. Я не цирюльник, но постараюсь сделать это. Ты родился сокрушителем сердец. И все это переодевание только на 1 вечер. Помни, краска не смывается». Она тряслась от смеха так, что браслеты на руках и ногах звенели. «Но кто мне заплатит за это? Сама Гунифа не могла бы дать тебе лучшего». «Надейся на богов, сестра моя», — важно проговорил Ким, вертя лицо во все стороны, пока высыхала краска. «К тому же, разве тебе приходилось еще когда-нибудь разрисовывать так Саиба?» «Правда, никогда. Но шутка не деньги. Стоит дороже». «Дитя, ты бесспорно самый бесстыдный сын шайтана, какого мне доводилось видеть. Отнимаешь у бедной девушки время своей игрой, а потом говоришь, разве не довольно шутки, ты далеко пойдешь». Она насмешливо поклонилась, как танцовщица. «Все равно, поторопись и обстриги меня». Ким покачивался с ноги на ногу. Глаза у него весело блестели при мысли о предстоявшем чудесных днях. Он дал девушке 4 анны и сбежал вниз индусом мальчишкой низшей касты, во всех мельчайших подробностях. Кухмистерская была следующей его целью. Тут он насладился всласть обильными и жирными яствами. На платформе станции Лукнов он видел, как Д. Кастро вошел в купе 2-го класса. Им оказал предпочтение 3-му и стал душой присутствовавшего там общества. Он рассказывал пассажирам, что он помощник фокусника, который оставил его на время, когда Ким заболел лихорадкой. Теперь он встретился в Умбали с своим хозяином. По мере того, как сменялись пассажиры, Он развивал свою тему или украшал ее новыми побегами расцветающей фантазии, тем более необузданной, чем дольше ему приходилось воздерживаться от туземного разговора. Около того времени полковник Крейтон, находившийся в Симле, получил из Лукнова телеграмму об исчезновении молодого О'Хары. Макбу-Пали был в городе, и полковник Крейтон, объезжая утром Аннандальский ипподром, сообщил ему это известие. — О, это ничего, — сказал барышник. — Люди, что лошади. В известное время лошадям нужна соль, и если этой соли нет в стойлах, они лижут ее с земли. Он вернулся на время на большую дорогу. Мадриса надоела ему. Я знал, что так будет. В другой раз я сам возьму его на дорогу. Не беспокойтесь, Крейтон Саиб. Это все равно, как если бы пони, предназначенные для пола, убежал один, чтобы научиться этой игре. — Так вы думаете, что он не умер? — Лихорадка могла бы убить его. Я не боюсь ничего другого для этого мальчика. Мартышка не падает с деревьев. На следующее утро на том же ипподроме жеребец Макбуба шел рядом с лошадью полковника. — Вышло так, как я думал, — сказал барышник. Он прошел через Умбалу и написал мне оттуда письмо, узнав на базаре, что я здесь. — Прочитай, — сказал полковник со вздохом облегчения. Нелепо, что человек в его положении мог так заинтересоваться маленьким бродягой, но полковник помнил разговор на железной дороге и часто за последние месяцы ловил себя на мыслях об оригинальном, молчаливом, сдержанном мальчике. Конечно, его бегство являлось верхом дерзости, но доказывало находчивость и смелость. Глаза Макбуба блестели, когда он остановил лошадь в центре маленькой узкой равнины, по которой нельзя было пройти незамеченным. — Друг звезд, всеобщий друг. — Это что такое? — Имя, которое ему дали в Лагоре. — Всеобщий друг уходит на свои места. Он вернется в назначенный день. Пошли за чемоданом и за постельным бельем. Если была какая-нибудь ошибка, пусть дружеская рука отвратит бич несчастья. Тут есть еще кое-что, но ничего, читай. Некоторые вещи неизвестны тем, кто ест всегда вилками. Лучше есть некоторое время обеими руками. Скажи нежные слова тем, кто этого не понимает. Скажи, что возвращение может быть благоприятно. Ну, манера изложения, конечно, дело писа, но посмотри, как умно мальчик сумел передать намек так, что он понятен только знающим. Это и есть та дружеская рука, которая должна отвратить бич несчастья, — засмеялся полковник. Посмотрите, как умен мальчик. Как я говорил, мальчик снова хочет уйти на дорогу. Не зная твоего ремесла, я не вполне уверен в этом, — пробормотал полковник. — Он обращается ко мне, чтобы помирить вас. Но разве он не умен? Он говорит, что вернется. Он только совершенствуется в своих знаниях. Подумайте, Саиб, он был в школе 3 месяца, а он не привык к этой узде. Со своей стороны я радуюсь, пони учатся игре. Да, но в другой раз он не должен идти один. — Почему? Он ходил один, пока не попал под правительство полковника Саиба. Когда он дойдет до большой игры, тот должен будет идти один. Один, отвечая своей головой. Вот тогда, если он станет, чихнет или сядет иначе, чем те люди, за которыми он наблюдает, его можно убить. Зачем мешать ему теперь? Помни, что говорят персы. Шакал, который живет в пустынях Мазандерана, может быть пойман только мазандеранскими собаками. Верно. Это правда, Макбупали. Я не желаю ничего лучшего, если с ними случится дурного, но это большая дерзость с его стороны. Он не говорит даже мне, куда идет, сказал Макбуп. Он не дурак. Когда придет время, он явится ко мне. Время ему теперь отправиться к врачевателю жемчугов. Он созревает слишком скоро, по мнению саибов. Пророчество исполнилось буквально через месяц. Макбуб отправился в Умбалу за новыми лошадьми. Ким встретил его, когда он ехал один в сумерках по дороге в Калку, попросил у него милостыни, получил в ответ ругань и ответил по-английски. Вблизи не было никого, кто мог бы слышать, как задохнулся Макбуб от изумления. — Ого! А где ты был? — Вверху и внизу, внизу и вверху. — Пойдем под дерево, где послушай, и расскажи. Я пробыл немного времени с одним стариком вблизи Умбалы, потом в доме одних знакомых в Умбале. С одним из них я пошел на юг в Дели. Это удивительный город. Потом я правил валом у одного торговца москательными товарами, приехал на север, но услышал о большом празднике в Путиала и отправился туда в обществе фейерверкера. Это был большой праздник, им потер живот. Я видел раджи и слонов с золотыми и серебряными украшениями, и все фейерверки зажгли сразу, причем было убито 11 человек, среди них мой хозяин, а меня перекинуло через палатку, но ничего дурного со мной не случилось. Потом я вернулся с одним кавалеристом, у которого был грумом из-за куска хлеба, и вот я здесь. — Шабаш, — сказал Макбуб Али. — Но что, — говорит полковник Саиб, — я не хочу быть битым. Дружеская рука отвратила бич несчастья, но другой раз, если отправишься на большую дорогу, то со мной, или слишком рано. Достаточно поздно для меня. В Мадриса я научился немного читать и писать по-английски, скоро я буду настоящим саибом. Послушай только его! — со смехом сказал Макбуб, смотря на маленькую промокшую фигурку, плясавшую на сырой земле. — Салам, саиб! — и он иронически поклонился Киму. — Ну что ж ты, устала от жизни на дороге, или хочешь вернуться со мной в Умбалу и уехать оттуда на лошадях? Я поеду с тобой, Макбуб Али.